«Ну что ж», — задумчиво проговорил его величество, — «я понял тебя, я хорошо понял тебя. Дай Бог, чтобы все тебя понимали вот так же, и дай Бог, чтобы ты не пережил меня». Старик вздрогнул. Слова фараона прозвучали зловеще в этой комнате, освещенной яркими светильниками, в этой комнате, средоточии вселенной, где каждое слово его величеству по весу равно одной самой большой глыбе пирамиды Хуфу. Пенту почувствовал, как взмок у него парик. «Я стар, чтобы пережить тебя, твое величество. Я говорю, не дай бог, чтобы пережил». «Как это понимать?» — чуть не возопил старик, учуяв какой-то нехороший смысл в словах фараона. Но его величество успокоил его. «Я хочу сказать, что после меня, случись со мной худое, на тебя разом ополчится столько людей, что даже и не счесть». Пенту свободно вздохнул. «Я не боюсь их, твое величество. Их надо бояться страхом азиатского зайца. Не боюсь ни их, ни угроз их. Ты слишком самоуверен, Пенту». Фараон неожиданно признался, что голоден. Пенту отметил это как добрый знак. Желание поесть всегда свидетельство здоровья. Его величество хлопнул в ладоши, всего один сухой треск. Дверь отворилась. На пороге появился кто-то, кого не видел Пенту. Фараон молчал. Его светлость Пенту приказал, не поворачивая головы: «Фруктовое пиво, не надо пива, фруктов и вина». И, обратившись к его величеству, сказал: «Я бы не отяжелял желудок грубой едой, и даже легкой. Фрукты утолят голод, а вино приведет в равновесие твои чувства». Фараон сказал, словно и не расслышал слов Пенту: «Ее величество переедет в Северный дворец не завтра, не очень скоро, а ты, Пенту, объявишь о вступлении в свои права моего соправителя». «Когда, твое величество, когда?» «Это надо обдумать, не завтра, разумеется, и не послезавтра. Но дело это решенное». Пенту задал самый тяжелый для себя вопрос. Фараон ждал его. «Твое величество, а знает ли об этом ее величество, мать твоих детей?» «Эти утки летают по небесе, как ни в чем не бывало. Разве вот тот селезен обязан отчитываться перед ними, с кем он разделит этой весной свою сухую ложе? Знает ли она?» Летает себе, поглядывает на нее и дышит полной грудью, которая вся в пуху. «Она?» — рассеянно спросил фараон. «Да, она. Она узнает. От тебя. Ты это объяснишь ей как нельзя лучше. Принесли фрукты, свежий виноград, гранат, сушеные плоды сикимор. В золотом сосуде вино, прекрасные дома Атона. Оно словно кровь, точно агат на перстне фараонова». Его величество выпил вина, а к фруктам не притрагивался. Он выпил еще, повеселел. Глаза его расширились, и фараон приказал пить своему советнику, а потом сказал: «Пенту, не хотелось бы тебе приятной музыки». Старик не успел и рта раскрыть, а уж фараон распорядился о том, чтобы музыканты прибыли незамедлительно. «Пенту, — сказал его величество, — мне хочется веселья, ведь так редко веселюсь в последнее время, не так ли? Дом Атона стал сумрачным, твое величество». Они выпили еще и прикоснулись к винограду, и к плодам сикиморы тоже. Фараон присел, высоко поднял чашу, которая из золота. «Пенту, я должен подкрепиться, ибо скоро дела призовут меня в тронный зал». И фараон кивнул на бледнеющий восток. «Ты совсем еще молод, — сказал Пенту, отпивая вино большими глотками. — Совсем молод. Разве 35 — это много? И все-таки гляжу на тебя и дивлюсь, откуда столько силы в твоих жилах?» Вдруг фараон помрачнел. Нос его заострился, а глаза поблекли. Точно на месте их появилась вода. Фараон проскрежетал: «Силы дает мне отец мой, великий Атон». Тяжелые челюсти его шевелились едва заметно, но шевелились. Это было страшнее всего. Фараон смотрел на царедворца и не видел его. Что-то желтое и тяжелое вставало перед глазами, точно угасало зрение. Что же это такое? Может, прикрыть веки? Вот так, пальцами, как прикрывают глаза мертвым. Что это с ним? От гнева побледнел, веки опустились, точно крышки тяжелых ларей. Сейчас самое время глотнуть настоя. Это быстро остудит огонь, согревающий затылочную кость изнутри. Пенту бросился к его величеству, поддержал голову и подал ему сосуд с настоем. «Пей!» — попросил он. «Пей! Это пройдет!» Фараон отпил, облизнул большие мясистые губы и глубоко вздохнул. «Я было рассердился на тебя, Пенту. Садись. Гнев мой недолог, ибо ты в сердце моем, а глаза заслало мне что-то очень желтое, наподобие полевых цветов, которых много на берегах Хапи». К его величеству вернулся обычный цвет лица, широко открыл глаза и улыбнулся. «Где же музыканты, Пенту? Они ждут твоего приказа. Пусть войдут». Четыре певца вползли на животах, не смея взглянуть на благого бога. Они проползли в угол, встали на ноги полусогбенные. Скрестившие руки на груди, это были мужчины среднего возраста, крепкие, склонные к полноте, в одинаковых париках, в одинаковых коротких одеяниях. Вот снова приоткрылась дверь, и четверо музыкантов показались на пороге, коленопреклоненные, не смея поднять глаза на его величество правителя верхнего и нижнего Кеми. Так и прошли в угол, коленопреклоненные, и там застыли, спиной к певцам, упершись подбородками себе в грудь. Слева стояли арфисты с большой двадцатиструнной и малой семиструнной арфами. Рядом с ними большая и малая флейты. И музыканты тоже в одинаковых одеяниях. Только певцы в розовых, а музыканты в белых. А парики у всех как на подбор. Не отличишь друг от друга. «Пенту», — сказал фараон, пробуя от тяжелой виноградной грозди. «Музыканты и певцы, когда они готовы исполнить свою обязанность, должны смотреть вперед». Гордо, весело улыбаясь. «Я им это говорил 100 раз», — рассердился Пенту и, обратившись к музыкантам, проворчал, что я твержу вам без конца. «Не стойте, словно каменные, вы несете радость, наслаждение. Так где же на ваших лицах эта радость и обещание усладить слух ваших слушателей?» Пенту говорил словами его величества. Что касается его самого, он давно бы прогнал прочь этих жиреющих бездельников. К чему они, чтобы петь большую часть суток для собственного удовольствия? Он ненавидит их, этот Пенту. Я не понимаю, почему он так ненавидит? А ведь, казалось бы, человек умный. Я бы этих дармоедов заставил работать на поле, расти в хлеб. Так же, как воятели и живописцев, окружающих толпой его величества. Каждый кусочек золота так нужен, позарез нужен, для оплаты доблести воинов и труда чиновников. А тут какие-то шалопайные, бывают себе, желудки отборной пищи, заваливают город каменными глыбами и оглушают дворец звуками флейт и арф. Этот Пенту ненавидит музыку всей душой. Очень трудно его понять, невозможно понять. Неужели он полагает, что Кеми великое царство вселенной может обойтись без песен и живописи, без гимнов и каменных изваяний? Фараон спросил с усмешкой. «Пенту, скажи мне, откуда такая ненависть ко всему изящному?» «Ненависть?» — удивился царедворец, а сам подумал. «Он читает мои мысли, как в книге письмена. Он Бог, великий и неповторимый Бог». «Не ври мне, Пенту, я вижу все». Старик аж вспотел. «Я говорю истинную правду, твое величество». Фараон махнул рукой, дескать, «Ладно, будет тебе». Растянулся на циновке, подперев голову руками, и внимательно пригляделся к музыкантам и певцам. «Гимн нашему отцу Атону!» — приказал он. Арфисты ударили по струнам, флейты запели протяжно и нежно, певцы загудели, точно перед каждым из них стоял пустой глиняный сосуд, отдававший эхо. «Где услышит этот Пенту нечто подобное? Неужели у хеттов или вавилонян, или у шумеров? Только великий Кеми способен создать нечто подобное из струн и человеческих голосов до воздуха. Воистину велика страна, родившая таких музыкантов-сочинителей, как Ача, Арамеринта, Сонврунфнофру». А между тем занималась заря. Зубцы восточного хребта почернели. Они стали подобием огромных углей, которые остаются в очаге. Это верный знак того, что вот-вот покажется Атон животворный и солнце великий. Он пошлет первые лучи своему сыну, благому Богу, пребывающему в Ахяте. Воистину блаженно мое царство, ибо оно озарено пламенем отца нашего, а дворец мой утопает в сладчайших звуках гимна, которого не знала вселенная. Арфа, флейта, большая арфа, большая флейта и голоса. Великие голоса великого Кеми. «Вина!» — вскричал его величество. И он пил вино, угодное Атону. Он слушал гимн, сложенный в честь Атона. Пенту рад, Пенту очень доволен. Царедворец всегда рад, когда хорошо его величеству. Это высшая награда для Пенту.